Глава 17. «Когда ты вернулся?» — спросил Мэрон. Уиндзор не ответил. «У тебя на хвосте тот же автомобиль, который мы видели у дома Грега. Номера зарегистрированы на промышленный склад в Атлантик-Сити. Связи с мафией пока не установлено, но я уверен, что это дело времени». «Давно ты за мной следишь?» Уиндзор вновь проигнорировал его слова. «Те парни, которые наехали на тебя прошлым вечером, как они выглядели?» «Верзилы», — ответил Майрон. «Один просто великан. С солдатской стрижкой?» «Точно. Он сидит в автомобиле рядом с водителем». Майрон не стал спрашивать, как его друг узнал о вчерашней стычке с бандитами. У него имелись свои догадки на сей счет. «Они постоянно говорят по телефону», — продолжил Уиндзор. «Очевидно, кто-то координирует их действия. Разговоры начались после того, как ты остановился на 81-й улице». «Подожди минутку, я тебе перезвоню». Он повесил трубку. Майрон взглянул в зеркало заднего обзора. Автомобиль был именно там, где сказал Уиндзор. Через минуту телефон опять зазвонил. «Ну что?» — спросил Майрон. «Я только что снова беседовал с Джессикой». «Что значит снова?» Локвуд нетерпеливо вздохнул. Он ненавидел объяснение. «Если они планируют напасть на тебя сегодня вечером, то логично сделать это на стоянке возле ее дома». «Да». «Я позвонил ей 10 минут назад, просил посмотреть, не произойдет ли чего-нибудь необычного, и на противоположной стороне улицы припарковался белый фургон без надписей», — сообщил Уиндзор. «Из него никто не вышел». «Значит, они готовят атаку», — пробормотал Майрон. «Верно. Хочешь, я нанесу упреждающий удар?» «Как?» «Я могу обезвредить следующий за тобой автомобиль». «Не стоит. Пусть делают свой ход, а там посмотрим. Прикрой меня. Если меня схватят, вероятно, я увижусь с боссом». Уиндзор фыркнул. «Ты усложняешь простые вещи», — заметил он. «Почему бы нам не вытащить эту парочку из автомобиля? Мы могли бы выбить из них все, что им известно о боссе». «Меня беспокоит слово «выбить». «Ах, прости», — съязвил Уиндзор. «Я забыл про твою щепетильность. Очевидно, ты считаешь, что умнее рисковать своей жизнью, чем причинить небольшое неудобство тупоголовым громилам». Подход Уиндзора всегда отличался здравомыслием. Майрон напомнил себе, что логика часто бывает более пугающей, чем нелогичность, особенно когда речь идет о Локвуде. «Это подручная мелкая сошка», — заметил он. «Уверен, они ничего не знают». Повисла пауза. «Ты прав», — признал Уиндзор. «Но они могут тебя просто застрелить». «Какой смысл?» «Я интересую их лишь по одной причине. Они полагают, что я знаю, где искать Грега». «А мертвецы молчат», — добавил Уиндзор. «Вот именно. Они хотят меня разговорить. Так что следуй за мной. Если меня привезут в какое-нибудь хорошо охраняемое место, я туда прорвусь», — закончил Локвуд. Майрон не сомневался. Он крепче взялся за руль. Одно дело спокойно рассуждать о том, что опасаться нечего, и совсем другое — парковать автомобиль в двух шагах от людей, готовых разорвать тебя в клочья. Но Уиндзор присмотрит за фургоном, Майрон тоже. Если первыми появятся не люди, а оружие, действовать придется по-иному. Он съехал с автострады, кварталы Манхэттена спланированы так, точно их чертили по линейке. Улицы тянутся с севера на юг и с запада на восток. Все пронумерованы, прямолинейны. Но когда дело доходит до Сохо и Гринвич-Виллидж, четкая сетка расплывается, словно рисунок Пикассо. Никаких номеров, если не считать нескольких узких переулков, зажатых между улиц с обычными названиями, никакой строгости и прямизны. К счастью, Спринг-стрит была из прямых. Мимо Майрона промчался велосипедист, но больше никто не появлялся. Белый фургон стоял там, где ему следовало. Без надписей, как и говорила Джессика, с затемненными окнами, внутри ничего не разглядишь. Майрон не видел автомобиля Уиндзора, но, опять же, ничего другого он не ожидал. Его Форд Таурус медленно пополз по улице, миновал фургон. Тот сразу завел мотор. Майрон двинулся дальше, к концу квартала. Фургон отъехал от тротуара и последовал за ним. Шоу началось. Майрон остановил машину, заклинил руль и выключил двигатель. Он убрал ключи в карман. Фургон медленно тащился в его сторону. Болитер достал револьвер и спрятал его под переднее сиденье. В этот раз он ему не пригодится. Если его схватят, то немедленно обыщут, а если откроют огонь, отстреливаться будет бесполезно. Уиндзор справится с ситуацией или нет? Он потянулся к дверной ручке. Страх подкатил к горлу, но Майрон не остановился. Потянул ручку, открыл дверцу и вышел. На улице было темно, фонари в Сохо почти ничего не освещают, это все равно, что чиркать спичкой в черной дыре. От горевших в домах окон было больше толку, чем от уличных огней. На тротуаре стояли большие пластиковые мешки для мусора, большинство разорваны, и в воздухе пахло гниющими объедками. Фургон подъехал совсем близко. Из кабины вылез человек и решительно направился к Майрону. Он был в черном свитере с высоким воротником и черной куртке, наставил пистолет на Майрона. Фургон остановился, и кто-то отодвинул боковую дверь. «Лезь внутрь, ублюдок!» — произнес мужчина с пистолетом. Майрон ткнул себе в грудь. «Вы мне говорите?» «Быстрее, козел! Шевели задницей!» «Скажите, это у вас свитер или рубашка?» «Я сказал быстро!» «Не надо так волноваться!» — проговорил Майрон, но шагнул в сторону машины. «Если рубашка, то выглядит очень спортивно. Я бы ни за что не догадался!» Когда Майрон нервничал, он всегда много болтал. Скверная привычка, и Уиндзор не раз предупреждал, что она доведет его до беды. Но Майрон просто не мог остановиться. «Шагай!» Майрон влез в фургон, парень с пистолетом сделал то же самое. В фургоне находились еще двое, третий сидел за рулем. Все в черном, кроме одного мужчины, очевидно, главаря. Он был в костюме, синим, в тонкую полоску. Желтый галстук с уиндзорским узлом стягивал золотой зажим, европейский шик. Длинные блеклые волосы цвета выцветшей соломы и неестественно ровный загар больше подходили пожилому серфингисту, чем профессиональному убийце. Внутри фургон был переделан, и не в лучшую сторону. Все сиденья убрали, кроме кресла для водителя. Вдоль одной стены стоял кожаный диванчик, на котором сидел босс. Пол устилал коврик ядовито-зеленого оттенка, который даже Элвис счел бы слишком ярким. Он тянулся по всему фургону и загибался к стенкам наподобие плюща. Человек в синем костюме улыбнулся. Он сидел с непринужденным видом, сложив руки на коленях. Парень с пистолетом быстро обыскал Майрона. «На пол!» — приказал он. Болитер сел на коврик и провел ладонью по ворсу. «Ядовито-зеленый», — заметил он. «Мило». «Главное, дешево», — отозвался босс. «Не жаль испачкать кровью». «Вопрос экономии», — спокойно произнес Майрон, хотя во рту у него пересохло. «Очень предусмотрительно». Главарь взглянул на парня в свитере и рубашке, и тот вытянулся в струнку. «Это мистер барон», — объяснил он, кивнув Майрону на босса. «Но все зовут его Костолом». Парень прочистил горло. Он говорил так, точно произносил заранее приготовленную речь. Майрон подумал, что, наверное, так оно и есть. Он любит ломать кости. «Ух ты!» — ухмыльнулся Болитер. «Женщин? Это должно пугать». Главарь улыбнулся и показал идеально ровные зубы, напоминавшие рекламу Пепсодента. «Вытяни ему ноги!» — велел он своему подручному. Парень в свитере и рубашке приставил пистолет к виску Болитера и вжал дуло в череп. Другой рукой он обхватил Майрона за шею и сдавил ему дыхательное горло. «Только попробуй дернуться, ублюдок!» Он заставил Болитера лечь на коврик. Другой бандит сел ему на грудь и прижал ноги к полу. Майрону стало трудно дышать. Его охватила паника, но он не шевельнулся. В такой момент любое движение было бы ошибкой. «Придется сыграть все до конца, а там посмотрим». Костолом неторопливо встал с диванчика и посмотрел на травмированную ногу Майрона. На его губах появилась довольная улыбка. «Сейчас я положу одну руку на периферийную часть твоего бедра, а другую — на центр большой берцовой кости», — заговорил он тоном профессора, объясняющего материал студентам. «Мои большие пальцы упрутся в надколенник. Затем я резко двину руку в сторону и сорву коленную чашечку». Он встретился взглядом с Майроном. «Это порвет держатели твоих берцовых мышц и многие другие связки. Сухожилия вылезут наружу. Уверен, будет очень больно». Майрон уже не острил. «Эй, постойте!» — воскликнул он. «В этом нет необходимости». Костолом улыбнулся и пожал плечами, а я и не говорил, что есть. У Майрона расширились глаза, он похолодел от страха. «Это ни к чему», — торопливо продолжил он. «Я и так все расскажу». «Конечно, расскажешь», — кивнул босс, — «но сначала ты начнешь упрямиться». «Нет-нет, я не буду». «Не перебивай меня, это невежливо». Улыбка главаря исчезла. «На чем я остановился?» «Что он начнет упрямиться», — подсказал водитель. «Правильно, спасибо». Костолом опять просиял улыбкой. «Сначала ты начнешь морочить нам голову. Станешь плести всякие небылицы, понадеешься, что мы отвезем тебя в какое-нибудь место, где тебя вызвали твой партнер». «Партнер? Ты ведь еще дружишь с Уинзером, верно?» «Он знает Уинзера плохо». «С каким Уинзером?» «Ага», — удовлетворенно кивнул Костолом. «Видишь, уже упрямишься. Хватит». Он шагнул ближе. Майрон попытался вырваться, но парень с пистолетом сунул ему дуло в горло. Железо стукнуло о зубы и уперлось в горло. Майрон почувствовал вкус холодного металла. «Сначала я разберусь с коленом, а потом мы поговорим». Один из бандитов выпрямил ногу Майрону, а другой вытащил оружие у него изо рта и снова упер в висок. Они крепче сжали Майрона, Костолом положил руку на его колено и широко раздвинул пальцы. «Подождите!» — крикнул Майрон. «Нет!» — холодно бросил босс. Майрон резко скорчился и изогнулся. Он схватился за торчавший в полу рычаг, которым крепят груз. Вцепившись в него изо всех сил, он приготовился, ждать пришлось недолго. Весь фургон сотрясся от удара. Майрон был готов, остальные нет. Бандиты полетели на пол, их руки соскользнули с Майрона, ослабив хватку. Брызнули осколки стекла, оглушительно заскрежетал металл. Завизжали тормоза, Майрон держался за рычаг, пока автомобиль не замедлил ход. Тогда он сжался в комок и откатился в безопасный угол. Послышались крики, распахнулась дверь, Майрон услышал выстрелы, затем вопли смятения и страха. Водитель нырнул вниз и выскочил из кабины. Костолом, как кузнечик, прыгнул за ним. Боковая дверь распахнулась настежь. Майрон увидел Уинзера с оружием наперевес. Парень в свитере и рубашке уже пришел в себя. Он поднял свой револьвер. «Брось его», — сказал Уинзер. Парень не послушался. Локвуд выстрелил ему в лицо. Потом направил дуло на мужчину, сидевшего верхом на Майроне. «Брось его», — повторил он. Бандит повиновался. Уинзер улыбнулся. «Быстро учишься». Его глаза скользнули по фургону, схватывая все детали. Он двигался плавно, почти неторопливо, ни одного лишнего жеста. Взгляд у Уинзера снова остановился на пленнике, на том, который еще дышал. «Говори», — велел он. «Я ничего не знаю». «Неправильный ответ», — заметил Уинзер бесстрастным тоном, который пугал больше, чем любой крик. «Если ты ничего не знаешь, значит, ты бесполезен». «С бесполезными людьми я поступаю так, как с ним», — он небрежно кивнул на лежавший под ногами труп. Бандит поднял руки над головой, его лицо посерело, глаза выкатились из орбит. «Нет, постой, это никакой не секрет. Твой приятель слышал его имя, барон, так его зовут, но все называют его Костолом». «Костолом работает на Среднем Западе», — возразил Уинзер. «Кто пригласил его сюда?» «Не знаю, честное слово». Уинзер шагнул ближе. «Боюсь, ты все-таки бесполезен». «Это правда, я бы сказал, если бы знал. Костолом прилетел вчера вечером. Больше мне ничего не известно». «Зачем?» «Дело как-то связано с Грегом Даунингом. Клянусь, это все, что я слышал». «Сколько должен Даунинг?» «Не знаю». Локвуд приблизился вплотную и уперся дулом между глаз мужчины. «С такого расстояния я обычно не промахиваюсь». Бандит упал на колени. «Пожалуйста», — взмолился преступник, чуть не плача. «Я больше ничего не знаю». Его глаза наполнились слезами. «Богом клянусь, не знаю». «Я тебе верю». «Уинзер», — подал голос Майрон. Локвуд не спускал глаз с бандита. «Расслабься», — отозвался он. «Я лишь хотел убедиться, что наш друг выложил все на чистоту. Признание облегчает душу, верно?» Мужчина торопливо кивнул. «Ты все сказал?» «Да». «Уверен?» — Уинзер опустил оружие. «Убирайся!» — бросил он. «Быстро!» Ему не пришлось повторять дважды.